Российская-с, превосходнейшая-с, не угодно ли-с? То есть летописи и хронографы, пересказанные другими словами, украшенные вымыслами, рассуждениями или распространенные по воле сочинителя, по надобности и по духу времени, — сказал антикварий. — Так, стало быть, те же сказки, — примолвил Сергей Свистушкин. — Ну, а это что за книги? — Землеописание российского государства-с. Не угодно ли-с? Прекраснейшая-с книга-с. — А справедливо ли все описано? — В этом нельзя поручиться, — отвечал антикварий. Сочинители, описывая страну, сами не ездят по ней, не мерят, не считают, не поверяют, не наблюдают, а извлекают известия из разных старых и новых книг, составленных также по слухам, и прибавляют все, что им кажется справедливым. Оттого выходит, что часто жители какого-нибудь города читают, что про них пишут, да посмеиваются, находя совсем противное на бумаге тому, что есть на деле. «Так какая же из этого польза?» «Те же сказки», — примолвил Сергей Свистушкин. «Ну, брат, охотники вы до сказок, и не мудрено, что вы мои похождения назвали сказкою. Странное дело ваше просвещение. Намереваетесь делать одно, а делаете другое. Знаете сами, что пишете ложь, а принимаете за правду. И вместо того, чтобы прославлять великих мужей, описываете воров и негодяев. Пойдем, брат, отсюда. Здесь потеряешь ум, а не научишься ничему доброму. Однако ж, я зайду к тебе на досуге и выберу кое-что для себя, чтоб посмеяться. — Милости просим-с, — сказал книгопродавец с поклоном и улыбкой. — Милости просим-с, — повторил его товарищ, также кланяясь и улыбаясь. — А где живет Никандр Семенович Свистушкин? — спросил антикварий. — Недалеко отсюда. Но вы его не найдете теперь дома. Теперь такое время, что он сидит где-нибудь в кругу своих знаменитых друзей и принимает дань удивления и похвал. Поезжайте к его закадычному другу, барону Шнапсу фон Габеннихсту. Он получил сегодня за треть жалования. Так верно, у него происходит жертвоприношение трем божествам вечно новых поэтов — Вакху, Лени и Свободе. Барон Шнапс фон Габенихт живет законный в доме Запивошкина. — Неужели ваши писцы — идолопоклонники? — спросил Сергей Свистушкин. — Я боюсь за моего потомка. Не бойтесь. Жертва не есть еще вера, — возразил антикварий. Антикварий с бывшим стольником вышли из лавки, наняли крытые дрожки и поехали к барону Шнапсу фон Габенихсу. Глава 8. Заседание любимых сынов Аполлона, поклонников Вакха, Лени и Свободы. Антикварий с бывшим стольником вошли в ворота дома Запивошкина, чтобы спросить дворника о жилище барона Шнапса фон Габенихца. А дворник указал им на окна третьего этажа, под которыми лежала куча обломков бутылок, и повел их по узкой грязной лестнице. В передней они увидели остатки или барельефы пиршества. Обороченные жестяные сутки, соленые огурцы на промокной бумаге —